Глава 6. Борт фрегата Е-74 Акреона, орбита планеты Нолы, 4КВ-06-2, звездная система Ниргари, 2 октября 416 года эры восстановления. По экрану внешнего обзора проплывает полярная область Нолы, выпуклая темно-синяя поверхность глобального океана. Изображения очень четкие. Можно разглядеть отдельные волны и серебристые блики света на их гребнях. Маркова это зрелище успокаивает. Он любит воду. Хотя на его родной Тиронии нет ни морей, ни океанов. Он только что покинул разгрузочный кокон, и автоматика восстановительного отсека работает в предельно ускоренном режиме. Ноланское подразделение службы предотвращения задержало одного из ближайших учеников покойного Тейсон-Болона, и комиссару не терпится приступить к дознанию. Чем больше он узнает о Шерме Шайнер, тем больше у него возникает вопросов. Техники службы на Альфе выпотрошили архивы Этли Касмик и нашли там секретную аналитическую записку, датированную 408 годом. В записке, адресованной куратору проекта Деймон, председателю Калаусу и шефу службы безопасности компании Сен-Алену, содержалось предупреждение, что некоторые тенденции развития сознания внесерийного клона женского пола НО-97 с условным именем Шерма могут представлять угрозу для общественной безопасности. Аналитики рекомендовали Калаусу избавиться от опасного клона. Вместо этого Калаус и Сен-Ален приказали демонтировать клона мужского пола с условным именем Ленгу. Клона, в котором аналитики не обнаружили никакой потенциальной угрозы. Марков недолго раздумывает над мотивами такого решения. Мотивы четко видны на видеозаписях юной Шермы, сделанных тогда же 8 лет назад. Интересно, когда она стала любовницей председателя? Уже тогда или позже, когда закончила курс обучения? Тиранеец нажимает кнопку, и океан исчезает с экрана. Марков включает старую видеозапись тренировки Шермы в бассейне. Обнаженная девушка отрабатывает прыжки в воду. Ее гибкое тело делает несколько сложных оборотов, прежде чем входит в толщу, подсвеченной зеленоватым светом воды. Ее движения отточены и безупречны, исполнены такой природной грацией, которой невозможно научиться, которой либо дается природой, либо нет. Шерма уже тогда, в неполных 13 лет, всевластная хозяйка мужских вожделений. Тейсон-Болон предусмотрел все. Он знал, что тесты и глубокое психотронное сканирование рано или поздно выявят угрозу, спрятанную им в мозгу клонки. Сканеры обмануть невозможно. И он подстраховался, оснастив свой шедевр могучим оружием по имени «Сексуальность». Лишенная этого оружия Ленгу был обречен, а будущая мстительница должна была выжить, обязана. Как было задумано, так и случилось. Она выжила вопреки всему. Более ранних видеозаписей не сохранилось, но Марков как будто воочию видит ту роковую встречу. Первую встречу главы компании и юной клонки. Вот они стоят втроем, Калаус, Шерма и ее столетний создатель. Стоят на роскошном, пушистом ковре кабинета председателя совета директоров. Шерма стоит уверенно, неподвижно и прямо, как литая статуя древней богини. Ступни стройных ног по щиколотке утопают в ковровом ворсе. Мягкий свет плафонов скользит по темному бархату ее кожи, по светлой ткани короткого декольтированного платья. Тейсон-Болон делает ей знак, и платье с шелковым шорохом сползает на ковер. Сенатор смотрит на Шерму. Шерма смотрит на сенатора и улыбается, а мэтр Тейсон прикрывает глаза тяжелыми складками век. Коммуникатор выдает Маркову очередную порцию новостей. В сектор Кастера император послал дополнительные силы, 2 беспилотных крейсера с нейтронными излучателями. Командующим 15-м флотом назначен адмирал Язид, представитель земного аристократического клана. Найден убитым офицер службы, работавший под прикрытием в среде контрабандистов Бальсаны. На Кедроне уничтожен еще один подземный город мятежников. Там после штурма опознаны тела 120 рудничных клонов, участвовавших в массовых убийствах колонистов. Задержанная Фатима Ферфакс признала, что участвовала в подготовке покушения на наместницу Унно. Эксперты, изучавшие место старта неопознанного Скегера, на котором Шерма увезла Вей и Вольска, определили, что его двигатель имел незначительный дефект. Аналогичный дефект у двигателя шестиместного корабля UG-09 Serenitis, пропавшего в системе Ниргари 12 лет назад. Система Ниргари. Совсем рядом с новой. Марков мысленно подчеркивает сообщение тремя жирными линиями. Их секретная база спрятана недалеко отсюда. Вероятно, Шерма использует военный объект Федерации, который не смогли обнаружить имперские силы, проводившие послевоенную зачистку сектора. Марков прикидывает, даже если задействовать в поисках базы два новых беспилотника, то понадобится месяц, чтобы охватить радиус в 2 парсека вокруг Ниргари. А прочесывание частым гребнем области радиусом в 4 парсека займет более 3 месяцев. Интересно, куда они спрятали Максвелл? Это же огромный лайнер. Его не припаркуешь к астероиду и не закроешь маскировочной пеной. «Соедините меня с базой данных службы», — приказывает Марков. На экране появляется озабоченное лицо оператора в форме корвет-лейтенанта. «Лейтенант, запросите данные по владельцу Скегера Serenitis». «Уже сделано, комиссар. Вывожу на ваш коммуникатор». На экране столбцы букв и цифр, Марков пробегает их взглядом. Скегер принадлежал владельцу небольшой нулонской компании. На трикографии улыбающийся молодой нуланец с темной кожей и сверкающими зубами. Его компания производила оборудование для отелей и автономных жилых блоков. После исчезновения Скегера его сестры продали бизнес брата и переселились на землю. Обе ведут богемный образ жизни, ни в чем мятежном не замечены. Их следователи службы будут допрашивать уже через 6 часов. Марков читает дальше отчеты о полетах и ремонтах Скегера, Кедрония, Бальсана, снова Кедрония. О, а вот это уже интересно. Марков передвигает джойстик. На экран выводится отчет о полете Serenitis в систему звезды Боллота в 402 году. Согласно отчету, владелец Скегера инспектировал работу компании по монтажу новых жилых модулей, обитаемой исследовательской станции. На экране снова корвет-лейтенант. «Перекиньте мне материалы по станции 944 в системе Боллота. Срочно!» — приказывает ему комиссар. Через 30 секунд он вчитывается в сертификат научно-исследовательской станции 944. Построена в 350 году Министерством обеспечения межзвездных полетов Федерации Нолы. 3 научных и 2 жилых купола на каменистом спутнике 6-й планеты, термоядерный генератор малой мощности. Жилые купола углублены в грунт и снабжены противометеорными экранами. Станция предназначалась для слежения за развитием нестабильной черной дыры в районе Болота. Ученые Федерации прогнозировали, что дыра в ближайшем будущем может угрожать полетам через 60-й Лимис, и установили за ней постоянное наблюдение. Исследователи работали на станции посменно, не более 6 человек в одной смене. Были получены уникальные данные о поглощении черной дырой межзвездного вещества и ее перемещении к границам Лимиса. После падения Федерации станцию забросили и восстановили дежурство на ней только в начале 5 века. Именно тогда фирма незадачливого Ноланса получила заказ на дооснащение станции системами жизнеобеспечения. На первый взгляд ничего особенного. Но почему, спрашивает себя Марков, заказчик обратился не к солидным строительным корпорациям с их опытом реставрации подобных объектов, а к местечковой фирме? Она до этого вообще не занималась автономными станциями, а специализировалась на подводных отелях. Какова была мотивация у заказчика? Коррупция? Патриотические соображения? Кто там был заказчиком? Заказчиком оказался Ноланский университет имени Сидни Столкина. Ага, университет. В университетах всегда можно найти гнезда недовольных властью и недобитых мятежников, решает Марков. Он приказывает невидимым функционерам на Ноле: пошлите беспилотный корвет из резерва 2-го флота для инспекции системы Боллота. Полная инспекция системы на предмет обнаружения искусственных объектов, сигналов, излучений, пусть все там обшарит. Будет исполнено, комиссар. Громко звучит под его черепной коробкой, тиранец морщится. Он еще не привык к такой необъятной власти. И все-таки это здорово, Рене, говорит он себе, когда вот так, по одному лишь твоему слову, целый корвет отправляется куда надо или куда не надо.